Глава 120. Учиться никогда не поздно. Победа шутника Инхерия превратила обычную спокойную ночь в настоящее безумие. Зрители до хрипоты обсуждали прошедший бой, причем не только примененные техники, но и то, насколько их поразила сила Ван Дуна. Когда аудитория наконец-то приняла произошедшее, они издали волну оглушительных возгласов, большей частью которых стали ликующие крики игроков IPA. Они видели в шутнике Эйнхерии своего личного представителя на арене TPA и приветствовали его решительную победу. Таким образом, даже после завершения матча, беспокойная ночь не закончилась. Данные Dream отчетливо показывали, что все больше и больше людей присоединялись к обсуждениям и празднованиям. В сердцах игроков бурлила бьющая через край энергия, и все с нетерпением ждали выхода официального видеоанализа. Все жаждали узнать, какая техника смогла победить несравненного первого аса Академии S-класса, Кайпу. Неужели уровень их бойцов настолько упал? В отличие от ликующих игроков IPA, эксперты из TPA оставались спокойными. Это состязание задело их за живое. Причем не просто на уровне празднования, но на уровне серьезных размышлений. Кто такой этот шутник Эйнхерий? Чего он хочет добиться? Ему ведь всего 16. Как он может быть настолько силен? Шутник Эйнхерий. Действительно ли он Эйнхерий? Почему в конце боя у Сиска было такое выражение лица? Никто не хотел покидать арену, не получив ответов на эти вопросы. Студенты Кайпу не стали беспокоить Сиска, который, не сказав ни слова, продолжал сидеть в виртуальном терминале. Обхватив голову, он тихо сидел на месте с пустым выражением лица, нисколько не беспокоясь о результатах боя. Это поражение оказалось для юноши слишком тяжелым и полностью уничтожило его уверенность в себе. Официальный видеоанализ занял больше времени, чем обычно. Кроме того, Эмма и Цао И также работали над собственными версиями анализа. Однако сделать это оказалось очень непросто. Последний момент боя произошел настолько быстро, что с ним не справлялись даже современные технологии. Но зрители терпеливо ждали. Они знали, чем дольше ждешь, тем интереснее будет результат. Через полчаса Dream наконец-то выпустили свою версию анализа. Увидев последние движения боя в замедленном темпе, аудитория снова была шокирована. Они не могли не поразиться таланту Сиска, наблюдая за его безупречными манипуляциями над силой ядерного генома. Он смог практически добиться идеального контроля над потоком собственной энергии благодаря врожденному таланту и длинным тренированным пальцам. Кунай танцевал в его руке, словно смертоносный кинжал темного эльфа, жаждущего вражеской крови. Но несмотря на непревзойденные способности Сиска, Ван Дун оказался куда лучшим бойцом. На самом деле, люди с недоверием относились к тому, что шутник Эйнхерий смог получить полный контроль над кунаем и превзойти своего противника, схватив клинок за смертоносное лезвие, а не за рукоять. Сила и сложность подобной техники просто не может быть измерена обычными числами. Пальцы Сиска выглядели как 5 теней, танцующих вокруг рукояти клинка. Причем каждая тень обладала собственным потоком силы ядерного генома. Как он практиковал такую технику? Все пришли в восторг от бесподобной способности Сиска использовать кунай. Во владении этим клинком он абсолютно точно не имел себе равных. Он применял кунай, чтобы максимизировать урон своего коронного удара. Этот стиль полностью противоположен кулаку стремительного тигра, который отказался от использования какого-либо оружия, но что тот, что другой, одинаково смертоносны. В определенном смысле Сиска можно считать настоящим гением, который изобрел свой собственный, уникальный стиль боя. К сожалению, этой ночью гений был повержен. Полученный им урон был незначителен, но унижение, вызванное отнятым оружием, стало раной, которая может не зажить до конца его жизни. Некоторые игроки IPA, ранее не знавшие, кто такой Сиска, с самого начала предсказывали его поражение. Но после боя они поняли, что допустили ошибку. Сиска, первый ас Кайпу, потерпел поражение не из-за своей слабости. Просто шутник Эйнхерий оказался слишком силен. Что же касается решающего момента, когда Ван Дун отнял кунай у Сиска, Он так и остался неразрешенной загадкой для всех зрителей, поскольку никто не смог понять, что он сделал, даже проиграв запись на самой низкой скорости. Dream даже попыталась замедлить запись, но это привело к сбою их программного обеспечения для редактирования видео. К сожалению, администрация не готовилась к подобным трудностям, потому что никто не ожидал, что может возникнуть такой дефицит технических ресурсов. Студенты Кайпу с унылыми лицами медленно расходились по своим комнатам. В такой ситуации им просто больше нечего сказать. Однако в сети горячие споры только начались. Чем запутаннее был вопрос, тем больше внимания он привлекал. А то, что даже администрация Dream не смогла раскрыть технику шутника Инхерия, сделало таинственного воина еще популярней. Кэмерон осознал, что шутник Инхерий – его спаситель. Мужчина понял, что ему следует активно сотрудничать с этим загадочным бойцом, а не пытаться его контролировать. Также он чувствовал, что этот парень не собирается сражаться ради денег и по какой-то причине с неохотой демонстрирует себя на публике. Однако Кэмерон никак не мог понять скрытые за этим мотивы. «Босс, число игроков IPA превзошло число пользователей TPA!» Кэмерон молча кивнул своему коллеге. Все в пределах его ожиданий. Для Dream это было наилучшим результатом. Бойцы TPA не нуждаются в игровых костюмах, ведь для них PA – это просто виртуальная платформа для обмена опытом, тогда как IPA – это ключ к выживанию компании. До сих пор Dream не замечали разницу между IPA и TPA, поэтому многие члены компании пытались продвинуть лигу IPA в профессиональные бои и потерпели неудачу. Однако шутник Инхерий смог построить мост между миром IPA и собой, бойцом TPA, завоевав сердца этих игроков. Но как он это сделал? Кэмерон задумался лишь на мгновение, и к нему быстро пришел ответ. Все дело в уважении. Относитесь к другим игрокам так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Игроки IPA всем сердцем поддерживали шутника Инхерия, поскольку чувствовали, что этот боец относится к ним с искренним уважением. Это было настолько тонкое и эфемерное чувство, что, возможно, даже самые преданные поклонники шутника Инхерия не до конца понимали, когда они успели проникнуться к нему таким глубоким доверием. Его способность влиять на других игроков может показаться бесполезной, но... Это была исключительная способность, которой в мире обладает лишь горстка людей. «Лидер должен влиять на людей своей неподдельной искренностью, а не трюками и уловками», – подумал Кэмерон. К сожалению, внезапное озарение мужчины было прервано ликующими голосами его коллег. Сколько еще продлится его путь? Никто другой не знал о жестокой реальности больше, чем Кэмерон. Очень скоро оглушительная победа шутника Инхерия привлечет внимание экспертов, которые обычно не появляются в системе PA. Кэмерон знал, что надвигается буря. Ван Дун вернулся в свою комнату, окончательно утратив желание поспать. Эта победа вызвала в нем только напряженную психологическую борьбу. Правильно ли он поступает? Как достичь наилучшего эффекта в своих тренировках? В процессе своего роста Ван Дуну постоянно приходилось делать выбор, и каждый подобный выбор был невероятно важен для его будущего. «Парень! Эй! Эй! Вонючка! Поговори со мной!» Рядом раздался неповторимый грубый голос. Похоже, господин шутник вышел из кристалла. «Я не хочу говорить!» Ван Дун отвернулся. Этот парень всегда выбирает самый неподходящий момент, чтобы вылезать из своего камня. «Эй, парень, что у тебя на уме? Выкладывай! Ты ж знаешь, что всегда можешь на меня положиться!» Господин шутник произнес эти слова с заметным любопытством и с широкой улыбкой. Он даже не скрывал поучающего тона в своем голосе. Ван Дун пристально посмотрел на мужчину. Немного поразмыслив, он понял, что его рассказ не причинит никакого вреда, поэтому решил поделиться произошедшим. «Это все? Я думал, что это что-то важное, а ты беспокоишься из-за подобной ерунды». «Эй, не груби ты так. Это серьезная проблема. Если бы я случайно не использовал тактику клинка, то мог бы проиграть бой». «А разве тактика клинка – это не твоя способность?» «Разумеется». «Тогда в чем твоя проблема?» Проблема в том, что я пошел сражаться, чтобы изучать новые техники и навыки. Но в конечном счете, я всегда полагаюсь только на собственную тактику. Притормози. Я не совсем тебя понимаю. Сейчас, когда ты понял, что у тебя проблемы со скоростью рук, почему бы тебе просто не сосредоточить свои тренировки на этом аспекте? В сражениях можно не только научиться чему-то новому, но и обнаружить собственные слабости. В конце концов, победа и поражение неотрывно связаны между собой. Ван Дун лишился дара речи. У этого парня и правда есть способность решать сложные проблемы простыми словами, что очень напоминало одного старого пердуна. Все это время ты продолжал упорно тренироваться, поэтому вполне естественно, что ты используешь свою тактику клинка. Я не слишком хорошо знаком с твоей тактикой, но уверен, что она стала эффективнее по сравнению с тем, что было раньше. И одно я могу сказать наверняка. Тебе еще придется пройти долгий путь в совершенствовании своих боевых техник. Сейчас ты только новичок, и еще плохо их понимаешь. Новичок? Мои последние противники были довольно сильными. Сильные? Ты называешь этих детей сильными? Парень, ты должен знать свое место. И помни, у каждого своя судьба. Возможно, кто-то из побежденных тобой ребят был силен, но не для твоего уровня. Также я заметил, что ты стал немного искусней и даже достиг предела в некоторых областях. Ты должен гордиться своими результатами, а не тратить время на бесполезное нытье. Чушь! Не пытайся меня надуть. Я не могу превзойти Сиска в скорости движения пальцев. Ты не можешь требовать, чтобы я стал лучшим абсолютно во всем. Если вы будете тренироваться во всех возможных направлениях, то просто умрете от переутомления. Господин Шутник не стал настаивать. Вместо этого он взмахнул рукой и фантомным движением буквально взорвал воздух, чем почти вызвал у Ван Дуна нервный тик. «Парень, то, что я тебе показал, это только основы, и тебе еще довольно далеко даже до этого уровня. Ты выйдешь на него только тогда, когда подберешь свой собственный, уникальный боевой стиль вместе с подходящим стилем тренировок. До тех пор ты будешь считаться новичком». Ван Дун хотел как-то отреагировать, но просто не мог найти слов, поэтому закатил глаза и заявил. «Может, ты и прав. Но, между прочим, почему ты вышел из кристалла? Соскучился по мне?» «Иди к черту! У меня нет выбора. Меня всегда выбрасывает наружу, когда твое психическое состояние ухудшается. Твою мать! Я не знаю, какой ублюдок затолкал меня в эту адскую дыру, но теперь я обязан заботиться о каком-то новичке!» Яростно прокричал господин Шутник. «На то воля небес. В любом случае, я чувствую себя просто замечательно, поэтому ты можешь возвращаться назад». Похоже, господин Шутник презирал волю небес. Он показал Ван Дуну средний палец и растворился струйкой дыма, исчезнув в кристалле. Юноша заметил, что на лице господина Шутника появилось чувство неуверенности, когда он исчезал. Похоже, внутри кристалла произошли какие-то изменения. Как бы то ни было, после стольких лет безвылазного сиденья в этом камне, господину Шутнику должны понравиться любые изменения. После беседы с Шутником, Ван Дун почувствовал себя намного лучше. Он разминал пальцы с полной уверенностью в том, что сможет быстро улучшить свои движения. На самом деле он никогда специально не тренировался в этом направлении, за исключением техники клонирования для космических симуляций. Именно отсутствие практики привело к неприятным последствиям в битве с Сиско, поэтому было важно воспользоваться этой возможностью и хорошенько натренировать свои руки. Главным направлением он выбрал тонкие манипуляции с силой ядерного генома. Возможность обнаружить и усилить свои слабые стороны заметно его воодушевила. Он должен усердно трудиться, становиться сильнее и сражаться. Для большинства людей такая способность к саморазвитию недоступна, а для кого-то это и вовсе считается недостатком. С одной стороны, взволнованный юноша, решительно желающий компенсировать свои недостатки, а с другой – бесподобный гений, погрязший в пучинах собственного отчаяния. Самые интригующие истории реальной жизни – обычно и самые трагичные.